Судя по Лома, который был в начале 70-х в «Современнике» на Валентина и Валентину, ты выиграл у старшего товарища. В результате — да. Когда маленькую дочку драматурга спросили, какой спектакль ей больше нравится, она ответила: «В «Современнике». Я объяснила: там все молодые». Подумай только. Ты в 70-х годах сделал самый потрясающий спектакль о любви, но вместо того, чтобы развить успех, зачем-то ушел в исследование потустороннего мира, интересного не столь широкой аудитории. Мне было 24 года. Косте Райкину, исполнителю роли Валентина, вообще 20. Что я мог ставить тогда, как не спектакль протеста поколения? Спектакль принимали несколько раз. И как сейчас помню, когда Костя выглядывал из лифтовых дверей, такая была декорация Боровского. Какой-то начальник от культуры наклонялся ко мне и шептал: «Райкин-то в клетке». Это было давно. С тех пор я пережил «Современник», встречу с польским театром, его реформатором Ежей Гротовским. Сейчас же меня интересует эстетический другой театр. Театр вне текста, вне слов. Интересно, такие смелые ребята, которые не боятся лезть в запретное, как правило, из отличников или из хулиганов. Я был всегда хулиганом. Ты что, 18 лет меня чуть не посадили, 3 года условно дали. Ничего себе подробности. Я был шпана. Родители разошлись, когда мне 3 года было. Воспитывали меня дедушка с бабушкой. В 12-13 лет я был уже предоставлен самому себе. Учился средне, но занимался рисованием и даже поступил в художественное училище 905 года. Но не закончил его. Меня завлекли уличный интерес. Я перестал учиться. С Мюс мы ходили драться в Каретный переулок и в Косой, где, между прочим, жили либо авторитеты, либо те, кто освободился из лагерей. Сталкивались в саду Эрмитаж. В ход шли ножи, кастеты. Меня ценили в шпанской среде за мозги. Я мог просчитать ситуацию вперед. К тому же я занимался боксом. Я всегда говорила, что режиссеру нужны крепкие кулаки. В общем, все закончилось тем, что за драку с ограблением грабил не я, а другие ребята, но все равно выходила групповуха. Мне светило 3 года. Суд, следствие, мать плачет за спиной. Меня берет на поруки 8-я контора Мосгаза, где я работал слесарем-газовщиком, после того, как меня выперли из училища. И представляешь, суровые мужики проголосовали «за». Одно дело, когда ты с ними водку пьешь, другое, когда они спасают. Я плакал. Меня спасли порука слесарей и то, что я был несовершеннолетним. Эта история меня шарахнула по башке. Я понял, куда могу принести шпанские игры. Стал сидеть дома, читать книжки, а потом попал в театральную студию. В Доме культуры имени Зуева друзья, которые знали, что я рисую, попросили помочь оформить спектакль. Как художник я оформил один, потом другой, потом стал посещать актерские занятия и заболел театром. Но актером, я уже тогда понял, мне не интересно быть. Мне интересно сочинять спектакли. А позже ты не встречался со старыми друзьями, с кем сидел на скамье подсудимых? А как же? Встречал своих подельников. Один неожиданно появился в «Современнике» на служебном входе и сказал: «К вам тут бундеса приедут. Кто-кто, не понял я.